Фолликулостимулирующий гормон. Гормон позвоночных животных и человека, вырабатываемый передней долей гипофиза. Регулирует деятельность половых желез. У самок фолликулостимулирующий гормон стимулирует развитие фолликулов до момента овуляции, усиливая секрецию женских половых гормонов эстрогенов. У самцов фолликулостимулирующий гормон определяет развитие семенных канальцев, стимулирует сперматогенез и секрецию мужских половых гормонов, андрогенов. Свое действие фолликулостимулирующий гормон оказывает совместно с лютеинизирующим гормоном.